честь Дня Звезды 16 февраля в Мангендесском дворце школьников состоялся сводный концерт кружковцев художественной самодеятельности дворца. На сцену поставлены разнообразные номера, которые отражают страстную тоску и глубокое уважение всех школьников страны к инженеру, посвятившему всю свою жизнь во имя счастья детей. Концерт прослушали соответствующие работники Союза молодежи, школьники и студенты Пхеньяна.